Тогда оповещено было от правительства, что все, что оставлено бунтовщиком в тех имениях, в которых он имел притоны со своей шайкой или склады, все поступает в пользу владельцев. Пошел Кротков по сараям да по клетушкам и вышкам и нашел там бочонки с золотом и серебром, серебряную посуду, меха, оружие, иконы в дорогих окладах и множество церковной утвари, похищенной по разным церквам и монастырям. В овинной яме золото было насыпано ворохом просто на циновке. Серебряной посуды оказалось десятки пудов. Касательно церковной утвари, Кротков стал разузнавать, где что было похищено, в каком монастыре или из какой церкви, и все по принадлежности возвратил, а все прочее оставил в свою пользу. И объявил он, что ему досталось 300 тысяч, что по тогдашнему было очень много. А кто говорил, что он только в половину сказал, сколько ему досталось? Начал он покупать себе имение, и в одном выстроил церковь, и пожертвовал в нее все у него оставшееся в числе пугачевского наследства церковное имущество, утварь, облачение и прочее, неизвестно откуда захваченное и потому невозвращенное куда бы следовало. Стало быть, он не попользовался ничем церковным. Но не впрок пошло богатство, доставшееся так неожиданно. У Кроткова было несколько сыновей. Сколько именно, не сумею сказать, но знаю только, что они были лихие молодцы и ловко спускали с рук пугачевские золотенькие и ни в чем себе не отказывали. В особенности, который-то из них был гораст на всякие проказы и ни перед чем не останавливался. Когда что задумает, все ему было нипочем, лишь бы на своем поставить. Степан Егорыч был нравом крутенек, а на денежку скупенек, и очень нехотя давал денег своим молодцам на мотовство. А этого-то сына, говорят, зачастую убивал, и напоследок, наскучив его мотовством и шалостями, чуть ли не велел конюхам выпороть на конюшне. Это водилось в наше время и не считалось бесчестием. Не от чужого побои, а от родителя. Сын, однако, разобиделся на отца и задумал отмстить ему. Отец прогнал его от себя. Что ж он придумал? Без ведома отца взял да и продал одно из лучших его имений и в число крестьян велел вписать и отца, Степана Егорова. Можно представить себе удивление старика. Он и знать не знает, и ведать не ведает. И вдруг оказывается, что его имение продано, да еще вдобавок продан и он сам, и из дворянина попал на старости лет в подушный список крепостных крестьян. Это дело было очень гласно в свое время. И как непросто в ту пору было продать и купить имение, старик едва выпутался из беды. И ежели бы он не взмиловался над своим сыном, тому не миновать бы ссылки за подлог и ужасный свой поступок с отцом. Сначала старик и слышать не хотел о прощении сына. Так он был на него раздражен. «Издыхаю на каянный в кандалах, Иуда, продавший отца родного!» Однако потом сестры уломали старика и склонили его выручить брата из беды. Старику это дело дорого стоило. Он выгородил сына, но видеть его не хотел и сравнительно с братьями дал ему самую ничтожную часть из своего имения. Все братья были замешаны в этом деле, кроме Степана Степановича, который почему-то участия в нем не принимал и потому впоследствии времени от этого очень выиграл. Чтобы наказать своих сыновей за их продерзость и чтобы они не выжидали корысти ради отцовской смерти, старик задумал жениться. И женился на молодой девушке, дворянке, но бедной, на Марфе Яковлевне.